плетение заработало», — воскликнула молодая женщина. «Он откликается». Пространство над алтарем исказилось. Сначала, как будто горячий воздух замерцал, затем, все сильнее и сильнее, в воздухе появился медленный завихренный воронкообразный поток, по центру которого начало формироваться нечто похожее на зрачок, окруженный кольцами из света и тени. И вот, наконец, с глухим пульсом, словно удар молота в сердце камня, портал раскрылся. Прямо в воздухе завис овальный овал, обрамленный кольцом из сияющих символов, медленно вращающихся. За ним темнота, но не глухая и пустая, а живая. Она дышала, там точно что-то было. «Врата открыты», — прошептал один из магов, голосом, полным трепета и азарта. «Гробница нас ждет, время войти». За всем происходящим Андрей все так же смотрел из тени, не шевелясь, и внутри него назревал вопрос: что будет, если они войдут, что они разбудят, и могу ли я позволить это? Не узнав, что именно скрывается по ту сторону этих врат, ответов на все эти вопросы у него не было, но решение приближалось. Едва алтарный зал наполнился пульсирующим светом стабильно работающего портала, воздух словно застыл. Руны на полу светились ровно, без перебоев, как единый живой организм, оживленный древней силой. Маги горделиво выпрямились, каждый вглядывался в темную гладь врат, где вращались кольца света и пустоты, за которыми, как они верили, начиналась гробница богов. Но в этот самый миг тишину рассек рев, низкий, хриплый, пробирающий до костей, и почти сразу в проход, ведущий в зал, вломилось чудовище. Этот монстр был огромным, больше 2,5 метров в холке, покрыт костяными наростами, как естественным панцирем. Его морда походила на смесь волка и ящера, с пастью, усеянной изогнутыми клыками. Глаза светились тускло-зеленым, зловещим светом. Существо двигалось с яростью и целеустремленностью, словно знало, куда идет и зачем. «Хранитель!» — выкрикнула женщина-маг. И мгновение спустя в зале начался настоящий хаос. Один маг вознес огненное копье, второй сплел водяной щит. Третья начала читать заклинание на древнем языке, пытаясь изолировать портал, но было поздно. Чудовище уже обрушилось на них, оскалившись и вздымая лапу с кинжально-острыми когтями, способными прорезать броню. Все еще притаившийся за статуей Андрей вдохнул глубже. Сердце стучало в груди, как молот. Все, что он видел до этого, было всего лишь преддверием. Его интуиция, всегда острая, взвыла в голове, как тревожная сирена. Сейчас он не думал, он двинулся раньше, чем даже понял, что именно он делает. Мир вокруг замедлился, маги были заняты. Чудовище ревело и крушило попавшуюся ему на пути колонну, а портал, окруженный вязью света, ждал. Он побежал, ноги били по полу, казалось, с грохотом, какой мог издавать разве что слон, радостно бегущий к вязанке бананов. Сердце било в ушах, он чувствовал, как древние руны откликаются на его приближение, как по телу пробегают вибрации первозданной силы. Свет портала становился все ближе, кольца, все больше. Он почти ощущал переход между мирами, тот зыбкий момент, где реальность начинает трещать. Сейчас или никогда, если они закроют портал, я уже не пройду. А если этот хранитель их перебьет, он сотрет алтарь. Я должен быть там первым. Он прыгнул. И последнее, что он увидел, это было то, как один из магов с яростью ставит перед монстром заслон из огня и пытается повернуться, возможно, услышав топот его сапог, но было уже поздно. Тело Андрея влетело во врата портала, и реальность изогнулась вокруг него. Свет, звук, тишина, и лишь мысль: «Я иду туда, где хоронит богов. Пусть это будет даже дорога в ад, но я ее уже выбрал». Потом, провал, пределы спящих миров. Он выпал из портала не так уж и плавно, как хотелось бы, не как через обычный магический переход, а так, словно его вытолкнули, как ненужную деталь. Пространство сжалось, искривилось, и Андрей с глухим ударом упал на твердую, неровную каменную плиту, покрытую тонкими, словно выгравированными, магическими письменами. Они не светились, но от них исходило гнетущее чувство, будто каждый символ – это глаз, что смотрит прямо в душу. Стараясь не терять времени, он поднялся, отряхнулся, оглянулся и замер. Вокруг простиралось жуткое, изломанное пространство, больше похожее на сон без логики. Потолка не было, над головой расползалась вязкая полутьма, пронзенная редкими, словно затухающими, отблесками сияющих жил. Иногда из нее вытекали редкие нити полупрозрачного света, словно сама ткань этого мира утекала сквозь трещины в реальности. Сейчас он стоял в огромном зале, который тут же начал сужаться, словно в ответ на его прибытие. Грани стен сдвигались, плиты вращались, выстраивая путь. Но это был не путь спасения, это был лабиринт. Сами стены лабиринта не были просто камнем. Их поверхность мерцала гравировками, которые при взгляде чуть в сторону исчезали, а потом появлялись в другом месте. Это были магические схемы, полные печатей, руны заключенных чар. Некоторые из них двигались. Да, руны двигались, как жуки, ползущие по поверхности. И если присмотреться, можно было увидеть, что они переползают между плитами, будто обмениваясь знаниями или перенося команды. Почва была плотная, каменистая, но местами из трещин пробивались растения. Они не тянулись к свету, они тянулись к Андрею. Тонкие, как жилы, лианы, усеянные мелкими черными иглами, шевелились в такт его дыханию, и от них шло голодное предчувствие. Он буквально почувствовал, как в ноздри бьет запах крови, сладковатый, но холодный, чужой. Это место не должно существовать в живом мире, подумал он, медленно отходя от одной из лиан. Это не просто руины, это чужая реальность. Вдоль стен располагались плетения, одни, застывшие, другие, шевелились, как щупальца. Один из таких узоров ударил по его артефактному амулету, вызвав легкий всплеск энергии. Его защита сработала, но не вечно. И вдалеке он услышал голоса, не разговоры, а отголоски. Будто кто-то, где-то в глубине лабиринта, все еще бормотал на забытом языке. Эхо отражалось от стен, и приходило как тихий вой, будто сам воздух здесь помнил, кого и как убивали в этом месте. Внезапно обернувшись, парень понял, что портал за спиной исчез, не закрылся, а словно впитался в плиты. Исчезла даже его энергетическая аура. Он словно никогда и не был открыт. Это могло означать только одно. Обратной дороги для него нет. Андрей крепче сжал рукоять верного оружия, которому уже привык доверять. Его костяной клинок лег в руку с тихим шелестом, словно сам чувствовал приближение чего-то опасного. Все вокруг, каждая тень, каждый изгиб пространства сейчас дышало ничем не прикрытой угрозой. Если это и правда гробница, то не для мертвых. Это гробница для живых, что осмелились сюда войти. Тяжело вздохнув, он сделал первый шаг в лабиринт, и воздух как будто вдохнул вместе с ним. Сделав несколько шагов, он спохватился, почти инстинктивно. Понимание опасности вспыхнуло не в мыслях, в самом его теле, которое само сделало резкий толчок, заставив его спрыгнуть с площадки портала, прокатившись по холодному камню. И едва он успел перекатиться за ближайшую изогнутую статую, словно отлитую из застывшей тьмы, как позади него, вспыхнув на прежнем месте, забурлил своей энергией портал. Да, именно забурлил, точно черная жидкость под ветром, завихрился, вспыхнул, будто предвещая приближение других живых сущностей. Нырнув в импровизированное укрытие, Андрей пригнулся, вжимаясь в постамент статуи, что возвышалась, словно забытый идол из безумного пантеона. Ее облик нельзя было различить, он словно распадался в глазу, если смотреть прямо. Но ее аура была давящей, пропитанной чем-то древним, молчаливым и враждебным. Стараясь не шуметь, он затаил дыхание, прикрыл глаза, прислушался и услышал, как по тому же самому камню, где буквально только что стоял и он сам, щелкнули чьи-то сапоги. Сначала один, потом другой, потом еще. Шаги были неровные, тяжелые. Это были явно не победители. Потом он аккуратно выглянул. Через портал, охваченные мерцающим свечением духовных камней, вошли трое. Те самые маги. Только теперь их одежды были порванными, кое-где обугленными. Один хромал, другой держал окровавленную повязку у виска, третья явно тяжело дышала, опираясь на костяной жезл, исчерченный светлыми трещинами. Чертова тварь, это не храмовый страж, это что-то большее. Это было что-то, что пробудилось, когда мы начали активацию портала. С глухой яростью проговорил тот, что был в маске, сплюнув куда-то в сторону. Ничего, мы уже здесь. Криво усмехнулся демон. Остальные вообще остались снаружи. Если выжили, а мы пройдем, все, теперь ничто не встанет у нас на пути. Они начали осматриваться, но, к облегчению Андрея, не как охотники, а как загнанные звери, убежденные, что рядом никого нет. Им было не до возможных свидетелей. Их внимание полностью поглотило само место, в которое они попали. И парень почувствовал, они сильно ошибались. Это место уже давно знало, кто сюда пришел. Оно внимало каждому шагу, каждому вздоху. Если я выйду сейчас, они решат, что я либо шпион, либо конкурент, либо просто чужой, а чужим здесь не рады, так что он остался в тени, смотрел, как маги выдвинулись в один из проходов, обсуждая что-то про структуру нижнего ядра, возможное приближение саркофага, координатные печати для возврата. Он не знал всех этих терминов, но они говорили о чем-то глубоком, сакральном, о центре этой гробницы, и похоже, они знали о ней больше, чем кто-либо. Пока один из магов не оглянулся, резко, и смотрел он как раз в сторону статуи, за которой Андрей и замер, почти не дыша. Показалось, буркнул он, здесь даже камни будто следят за нами. Плевать, тут же одернул его маг в маске, нам вперед, и они ушли, шаг за шагом, скрываясь в глубинах искривленного лабиринта. Андрей только через минуту осмелился вдохнуть полной грудью. Пока не ушли, он еще мог выбрать, что делать дальше, но теперь было ясно, он уже внутри, и назад дороги нет, а значит, даже ему самому, оставалось идти только вперед. Трое магов постепенно удалялись, их фигуры постепенно растворялись в зыбком мареве магического полумрака, что царил в этой части, этой местности, которую они почему-то именовали гробницей. Пространство вокруг оставалось странно глухим, будто сама гробница затаила дыхание, но в этой тишине Андрей продолжал слышать их голоса, отражавшиеся от стены искаженные тенями, словно кто-то все так же продолжал шептать из-под земли. Один из магов, та самая молодая женщина, что шла последней, с повязкой на лбу и жезлом, исписанным тускло мерцающими рунами, вдруг замедлила шаг, оглянулась в сторону уже снова затихшего постамента портала. Она остановилась, прищурилась и, чуть нахмурившись, сказала вполголоса, как будто сама себе: «Странно. Портал сработал через край, заряд в камнях едва вытянул троих». Один из ее товарищей тут же обернулся, тот самый демон, что сейчас хромал и тяжело дышал. «Ты же рассчитывала, что пройдет до восьми, если понадобится. Мы вложили туда всю емкость духовных камней». «Так и есть, камни были высшей очистки, заряда должно было хватить на троекратную проекцию группы, а тут как будто кто-то еще был в потоке, или портал среагировал на превышение нагрузки, как если бы группа была больше, хотя нас трое, точно трое». Она снова обернулась, и какое-то смущение скользнуло по ее лицу, прежде чем она отвернулась и поспешила догнать остальных, при этом пробормотав себе под нос: «Ладно, главное, что это все вообще сработало, и это существо, та тварь, не прошла за нами следом, хоть в этом повезло». Тихо бросил третий, судя по голосу, тот самый в маске. Их шаги снова начали стихать, оставляя Андрея в тени изломанной статуи. Но он не шелохнулся, не дернулся, не моргнул. Он слышал все, и каждое слово стало для него ключом. Портал вытянул троих, но прочувствовал больше. «Значит, я прошел действительно на грани, и мое присутствие было замечено, но неосознанно. Это было важно, очень важно». Он даже почувствовал, как сердце снова застучало, на этот раз от холодной решимости. Они его не видели, не поняли, но почувствовали. Портал, своей работой и расходом энергии, дал им понять, что произошло что-то незапланированное. А значит, если эти маги в будущем решат перепроверить расчеты, то они могут начать подозревать. «Значит, медлить нельзя, я должен идти глубже, узнать, что они ищут, и постараться добраться до этого места раньше них, или хотя бы понять, где их путь прервется». Тени снова сгустились, маги ушли, а он, в одиночку, двинется вслед, но другим путем. Андрей двигался по лабиринту, все так же старательно держать в тени и беззвучно, будто сам стал частью той серой, почти затаившейся враждебности, что пронизывало все пространство этой древней гробницы. Проклятая архитектура этого места была словно живой. Стены будто дышали, пол вибрировал под ногами, а растения, что прорастали в трещинах камня, время от времени чуть вздрагивали, реагируя на движение. Но Андрей шагал осторожно, с должным уважением и настороженностью, держась позади троих магов, чьи силуэты время от времени мелькали впереди. Именно в этот момент, следя за ними, наблюдая за тем, как они двигаются, взаимодействуют, и даже как переглядываются, парень внезапно понял, существует определенная система, не просто личные умения или талант, а целая структура силы, которую используют как демоны, так и люди. И это не просто деление на одаренных и неодаренных, подумал он. Нет, тут чувствуется то же, что я читал когда-то в трактатах древних кочевников, что попали в Нижний мир через иные врата. В этих книгах упоминались ступени, подобие созревания души, тела и духа. Он помнил, что там были какие-то не совсем привычные ему термины. Именно по той причине, что все это напрямую было связано с практикой этой самой внутренней энергии, которую на Земле именовали просто магия. В этом же мире, и не только в нем, она именовалась немного по-другому – дауци, или энергия ци. Все это было взаимосвязано, и почему-то инстинктивно парень соотносил все это к Востоку. Ну, на Земле подобное практиковалось именно на Востоке. Древний Китай, Древняя Корея и тому подобные страны. Поэтому он не особо зацикливался на таких вещах. Однако сейчас он прекрасно понимал, что эти разумные, которых он видел перед собой, имеют высокие ранги в этой самой системе и иерархии уровней силы. Иначе бы они просто не прошли бы в такое место, так как у них банально не хватило бы на это сил. Размышляя над этой странной ситуацией, парень задумался еще и над тем, почему они идут собственными ногами, ведь он сам прекрасно ранее видел то, как этот самый одаренный в маске взлетал на плетение меча. Хотя, немного проанализировав ситуацию и постаравшись почувствовать энергетику вокруг, он понял, что в сложившемся положении взлетать и куда-то перемещаться таким образом, возможно, было бы просто не с руки. И все именно потому, что никто не может четко сказать, что может ожидать такого разумного во время подобного полета на этой территории. Здесь везде есть ловушки и различные опасности. Возможно, именно из-за этого им приходится тратить время и идти собственными ножками. Ну, что же, прекрасно. Самому парню сейчас также было выгодно, чтобы они перемещались подобным образом, так как он пока что не умеет летать на плетение меча. Более того, только представив себе этот перелет, парень вдруг понял, что в данной ситуации подобная попытка сразу же привлечет внимание, ведь сейчас он может скрываться во всех этих коридорах. Однако, если он взлетит за ними на плетение меча, то его будет видно издалека, а этого он себе позволить просто не мог. При всем этом он также понимал, что идущие впереди него разумные явно могут быть опасны не только из-за своей силы, но также из-за опыта, который у них явно имеется. Но проверять каким-либо образом этот факт парень категорически не хотел. Ему хватило столкновения с одним демоном-магом, которое произошло там, где он обнаружил алтарь. Ему тогда действительно повезло. Этот демон-маг, или демон-жрец, просто не мог использовать максимум своей силы и возможностей в замкнутом пространстве. К тому же рядом находился алтарь. Тот самый алтарь, который поглощал всю возможную силу. Именно поэтому этому демону-магу приходилось ограничивать себя в воздействии на территорию. И даже тогда Андрей едва не погиб. Этот противник был опасен. Если бы не его заранее продуманный замысел с ловушкой, то он точно погиб бы. Именно все эти предосторожности сейчас и заставляли парня идти аккуратно за этими тремя разумными, как говорится, благодаря всех возможных богов за то, что ему дали возможность пробраться туда, куда он, при всем своем желании, никогда не смог бы попасть. Для начала не стоит забывать о том, что для активации портала, как оказалось, были нужны камни духа, или, как их еще называли, духовные камни. Потом, тот самый кристалл, сосуд, который использовал демон. У него же с собой ничего подобного не было. Значит, он просто не смог бы пройти в данные территории, без, так сказать, помощи этих разумных. Зато теперь он мог за ними следить, что и делал, весьма старательно присматриваясь к каждому их шагу, и, как говорили в старину, наматывал все на ус. Да, у него, по сути, сейчас не было усов, слишком молодым было его тело для этого, хотя какой-то пушок уже начал проявляться на лице. Однако он тут же вспомнил и другой подход, который слышал в одном из анекдотов. «Если усов нет, мотайте на уши, усы вырастут, перемотайте». Тихо усмехнувшись своим мыслям, парень продолжил этот своеобразный забег по лезвию клинка, так как выбора у него сейчас все равно не было. Если эти разумные знали о том, какой сюда вход и какие правила для того, чтобы сюда попасть, то, скорее всего, они также знают и каков может быть выход отсюда. Поэтому ему все равно придется идти за ними, по крайней мере, до определенного уровня. Хотя, до какого именно, Андрей сейчас просто не понимал. Так что сейчас эти разумные, идущие впереди, по его приблизительной оценке, были, как минимум, на ступени мастеров, или, как их называл псевдонаставник, души, а то и выше. У них явно было стабильное ядро, и каждый их шаг отзывался в воздухе мягким давлением, словно невидимая тяжесть прокладывала путь перед ними. Они не спешили, двигались уверенно и методично, как охотники, которые прекрасно знают о том, что жертва либо уже ранена, либо притаилась. и ее нужно добить. Если они доберутся до центра гробницы, они точно не оставят выживших. Это не исследователи, это зачистка. А значит, я им буду мешать, даже если они пока не знают об этом, размышлял Андрей, затаившись в нише между корнями странного кроваво-фиолетового растения, чей лепесток медленно тянулся к его теплу, будто язык. Парень усилил свою ауру подавлением, используя плетение маскировки. Он еще не достиг нужной ступени мастерства, но у него было кое-что другое. Умение затаиться, стать ничем, быть пустотой. Впереди него сейчас находилось трое магов, каждый из которых уже переплел свою силу с реальностью. Позади – портал, что уже закрылся. Вокруг – гробница, лабиринт, живущая своей темной, непонятной жизнью. А он – в тени их пути. Но пока что ему удавалось находиться вне их поля зрения, и каждый их шаг был для него возможностью понять, насколько далеко можно зайти в собственном возвышении. Андрей двигался вкрадчиво, шаг за шагом, будто каждый камень под его ногой мог оказаться живым, и это ощущение ничуть не было преувеличением. Гробница дышала древней магией. Слои заклинаний, переплетение ловушек, пласты запретной силы и узоры, тлеющие в каменной кладке, все здесь было пропитано смертью и защитой, словно само пространство веками оборонялось от тех, кто стремился проникнуть внутрь. Он шел следом за троицей магов, но старательно удерживал дистанцию, и вскоре заметил одну особенность, что заставило его остановиться и внимательно присмотреться. У одного из магов в руке был дискообразный артефакт, плоский и чуть изогнутый, словно раскрытая створка моллюска, по поверхности которого бегали тонкие нити света, те самые линии силы, что Андрей видел напрямую. Но этим одаренным, пусть и сильным, приходилось пользоваться артефактом, чтобы считывать поток. Этот компас время от времени вибрировал, и его поверхность напоминала живую карту, на которой вспыхивали магические векторы, указывающие на ловушки, пробои в структуре пространства или места, где энергия проваливалась в иные слои. То есть они не видят напрямую, как я. Интересно, неужели их этому не учили? Странно. Тут же пронеслось в голове Андрея, и он непроизвольно напрягся. Это не значит, что я сильнее, но точно, иначе устроен. Возможно, по-другому обучался и открыл силу. Он в очередной раз замер у излома стены, где древние плиты были частично разрушены, и с трудом, но заметил, как один из магов достал из сумки крошечный, будто сделанный из живого янтаря, кристалл, и прикоснулся им к боковому зубцу артефакта компаса. Сразу после этого устройство подавило вибрации, и его экран стал показывать сферу влияния вокруг троицы, словно купол, где было безопасно двигаться. Это заставило Андрея задуматься. Они компенсируют нехватку тонкого восприятия артефактами. Значит, ловушки, которые я обошел инстинктивно, они только что нейтрализовали активным заклинанием или плетением. Значит ли это, что мне проще пройти там, где они даже не осмелятся? И чем дальше они продвигались, тем яснее становилось, это место было храмом, который стал крепостью, а потом превратился в живую тюрьму. Так как повсюду он и сам видел самые различные магические выбросы, которые срабатывали при приближении определенной ауры. Статуи, реагирующие на звук и тепло, плетение перепутанных времен, способные задержать тебя на несколько часов или выбросить в иное течение, питающиеся болью цветки, что дрожали в предвкушении от шагов разумных. Андрей внимательно наблюдал за тем, как один из магов почти наступил на череду светящихся плит, но второй, казавшийся самым старшим, резко поднес компас, и на его поверхности вспыхнула вспышка багрового цвета. Они резко остановились. Один из них активировал золотистое плетение защиты, и только тогда прошел вперед, нейтрализовав ловушку. Да они не чувствуют поток, они его вычисляют. А я не только слышу, но и вижу. И именно это делает нас разными. Он прошел мимо одной из опасных арок, возле которой в воздухе висело нечто призрачное, и практически сразу ощутил раздражение в коже, будто все его тело прошили колючки. Так сработал магический фильтр, реагирующий на сильную ауру. Но парень подавил себя, сделал дыхание неглубоким и прошел, едва касаясь стен. Если бы я шел с ними, то этот компас привлек бы внимание ловушки, а теперь она меня не заметила. Поняв это, Андрей шагал все увереннее, начиная чувствовать себя не слабее, а возможно даже опаснее, чем эта троица. Да, у них был опыт, дисциплина, связи, артефакты, защита, но у него было чувство самой ткани этого пространства. Он не гасил магию, он сливался с ней, он не ломал ловушки, Он обходил их границы, как вода, текущая сквозь трещины. Если все же я доберусь до центра гробницы раньше них, то это будет мой шанс. Главное, не выдать себя. Еще рано. И с этой мыслью, тихо как тень, он двинулся дальше, едва заметный среди множества угроз, хранящих проход в сердце умирающего храма. Достаточно долго Андрей шел на расстоянии, внимательно наблюдая за троицей магов, чье поведение выдавало в них не только опыт, но и хорошо отлаженную дисциплину. Они двигались быстро, но с точными остановками. Вдруг он заметил, как вся группа, не сговариваясь, обошла один из участков стены, будто там нечто было, нежелательное, или даже опасное. Один из магов, ведущий, даже поднял руку и коротко бросил: «Пропускаем. Чистая магия, замкнутая. Там капкан». После этого они спокойно и уверенно обогнули данный участок и пошли дальше. Но Андрей остался стоять, прикрывшись массивным отколотым обломком колонны. В том месте действительно чувствовалось присутствие магии, но вот что-то в ней не складывалось в единую картину. Именно поэтому он решил присмотреться к этому месту более внимательно. Линии силы, текущие внутри стены, не вели себя как в ловушке. Они были статичны, плотно переплетены, и не имели резких скачков или пульсаций, характерных для капканов или предохранительных плетений. Вместо этого в рисунке плетений было что-то структурное, даже симметричное. Поняв это, он подошел ближе. Стена была гладкая, из серого, слабо светящегося камня, с редкими трещинами. Однако в том месте, которое маги обошли стороной, можно было увидеть едва заметные, словно тени, узоры. Они вспыхнули легким отблеском, когда Андрей подошел ближе. Это не ловушка, это что-то иное, что-то скрытое. Неужели какой-то тайник? Теперь, когда он стоял вплотную, он понял, что перед ним действительно находится магическая дверь, спрятанная в структуре стены, замаскированная под природное течение потоков. Ее выдавало наличие магических контуров, тянущихся к четырем знакам по кругу. И каждый знак был связан тонкой линией с центральной точкой, своеобразным замком. На первый взгляд все выглядело как узор или плетение, но при должной концентрации Андрей увидел, что эти знаки – символы стихии. Воздух, огонь, вода, земля. Но только одна из линий, та самая, что вела к символу земли, была коричневатой, насыщенной плотной, устойчивой энергией. Остальные светились ярче, агрессивнее и излучали тревожный импульс. Если активировать не тот знак, сработает ловушка. Это не замок, это тест. Простейший, но смертельно опасный. Он вспомнил похожий принцип, который когда-то мельком видел в кино. Система с кнопками, где правильная комбинация открывает замок, а неправильная включает сигнал тревоги или даже активирует ловушку. Но здесь, и в этом месте, и в этом случае сигнал будет летальным для того, кто проявит любопытство. Приняв решение, Андрей потянулся к символу земли, аккуратно направляя поток внутренней силы, стараясь не вспугнуть систему. Он вошел в резонанс с плетением, как когда-то его учили в тренировках, слышать отклик пространства. Его пальцы на мгновение зависли в воздухе над символом. Он не прикасался к нему физически, но направил тонкий, плотный импульс своей энергии прямо в точку соединения. В этот момент вся система будто вздрогнула и, щелк, по стене пробежал медленный, тяжелый пульс, как у старинного механизма, проснувшегося от многовековой дремоты. И затем, с глухим шорохом стена раскололась посередине, и между двумя каменными половинками возник узкий проход, ведущий внутрь. Скрытая дверь, настоящая. Они обошли ее стороной, даже не поняв, что это не ловушка, что они потеряли. Андрей еще раз взглянул вглубь темного прохода. Пыль, запах древнего камня и ощущение силы. Притягательный, старый, но не злой, просто дремлющий. Но прежде, чем входить в открывшийся проход, он быстро обернулся, маги ушли вперед и уже скрылись за изгибом коридора. Они не видели того, что он открыл эту дверь, и не узнают, если он будет осторожен. Значит, это мой шанс, место, куда они не заглянули, а я загляну. Может быть, именно здесь хранится то, зачем они пришли, и если повезет, я доберусь туда первым. И, немедля больше, Андрей шагнул в открывшийся проход, позволяя дверям снова медленно закрыться за его спиной, погружая его в магическую тьму тайника, куда, возможно, не ступала нога живого разумного уже несколько столетий. Дверь, отозвавшись на прикосновение его магии, со скрипом и скрежетом ушла вглубь стены, словно втягиваясь в саму кладку. Перед Андреем медленно открылось небольшое, но явно древнее помещение. Внутри пахло сухим пергаментом, пылью веков и еле уловимым электрическим озоном, признаком застывшей, но не угасшей магии. Эта комната оказалась небольшой, всего около 5 шагов в длину и 3 в ширину. Потолок был низким, почти касался макушки, и своды над головой напоминали переплетенные корни дерева, будто сама каменная кладка была живой и дышала. Свет проникал внутрь через все еще активную дверь, и в этом полумраке все казалось застывшим, замершим не только в пространстве, но и во времени. По обеим сторонам помещения располагались узкие стеллажи, покрытые вековой пылью. На полках вольготно расположились самые разнообразные свитки, свертки, пара тонких книг, написанных от руки на плотной коже, и какие-то резные коробочки, больше похожие на шкатулки. Многие из них были запечатаны магическими печатями, столь старыми, что они мерцали слабо, как догорающие угли. А в конце комнаты, у самой стены, стоял тяжелый сундук, инкрустированный потемневшим серебром. В его древесине угадывалась магическая порода, черный орешник, один из редких видов дерева, использовавшийся для изготовления хранилищ артефактов. Этот сундук был оплетен сияющей сетью магических линий. Они сплелись в двойной узор, защищающий и запирающий содержимое. В середине крышки красовался знак древнего хранителя, символ, состоящий из двух перекрещенных ключей и звезды. Это говорило об одном. Перед ним был именно достаточно неплохой и даже качественный артефактный контейнер высокого класса. Возможно, личная кладовая мага или даже храма. Андрей медленно провел пальцами по виткам магии, оценивая защитные плетения этого артефакта. Защитные чары были древними, но не истощенными. Их нельзя было просто разорвать. Однако, в отличие от обычных ловушек, они не реагировали агрессией. Это была защита от времени, не от воров. Если аккуратно, если по слоям, не трогая основу, он аккуратно ввел в магический замок немного своей силы, и спустя минуту плотной, но очень осторожной работы плетения разошлись, как роса на солнце, обнажая защелку. А после ее щелчка сундук открылся беззвучно, и внутри оказалась небольшая пластина с древними письменами, наполненная странной пульсирующей энергией. Вероятно, ключ к другим подобным комнатам. Два артефактных кольца, каждая из которых мерцала по-своему. Одно, мягким лунным светом, второе, как уголь, скрывающий жар, и, возможно, самое ценное, сфера с пульсирующим ядром. Это был артефакт неизвестного назначения, но с огромным потенциалом. Его сила ощущалась даже через футляр. Тихо усмехнувшись, Андрей быстро, но осторожно упаковал все в свой браслет-хранилище. На полках он выбрал только то, что можно было унести и использовать. Свитки с устойчивыми печатями, возможно, с заклинаниями древней школы. Некоторые из них он просто запомнил и перерисовал в свою книгу плетений, не рискуя трогать сами носители, которые рассыпались бы от малейшего прикосновения. Окинув опустевшую комнату последним взглядом, Андрей двинулся к выходу. Дверь, словно понимая, что ее тайна сохранена, медленно закрылась за его спиной, вновь став частью стены. Только тот, кто знал, что искать, мог снова найти ее. Он вздохнул, времени было немного. След оставшихся 3 магов, среди которых он теперь ясно различал мага-боевика, стратегического заклинателя и артефактника, вел дальше по лабиринтам. Их тени уже исчезли за дальним поворотом. Они, такие сильные, прошли мимо, не заметив. Слишком доверились артефакту. А я уже нашел то, что даже не искал. Значит, у меня есть шанс. Шанс опередить их, если буду внимателен. Он перешел на быстрый шаг и снова растворился в тенях древнего храма, где за каждым поворотом скрывались как сокровища, так и смерть. Андрей двигался быстро, но осторожно, скользя вдоль стен древнего коридора, освещенного лишь бледными отблесками магической пыли, оставшейся после давно угасших плетений. После активации скрытой двери он оказался на параллельной тропе, и вскоре коридоры вновь сошлись. Он чувствовал приближение магов, по следам магических всплесков, по едва заметному гулу чужой силы в воздухе, и потому, как стены вокруг начинали вибрировать от напряжения. Именно в тот момент, когда он приблизился к месту, где коридор расширялся в округлый зал, пространство перед ним вдруг вспыхнуло. В тот момент 3 магов стояли в центре древнего круга, вырезанного в каменном полу. На первый взгляд, обычный узор, но сейчас, при ярком свечении энергии, Андрей увидел, что это магическая ловушка, печать, удерживающая внутри нечто чужеродное. Они явно активировали ловушку случайно. Один из них, демон в темно-серой броне с завитками рун на кожаных наручах, наступил на один из центральных символов, и в этот же миг пространство разорвалось ослепительной вспышкой огня. Из центра круга с яростным ревом вырвался огненный дух, не существо из плоти, а вихрь пламени и ярости, формой напоминающей что-то среднее между драконом и огромным волком. Его глаза были пылающими углями, клыки, вытянутыми языками пламени, а каждый вдох сопровождался всполохами чистого жара, обжигающими воздух. Он вылетел из удерживающего его круга, и первая же атака ударила прямо в того самого демона, что и потревожил печать. Андрей слышал, как треснула его броня, и как демон с диким воплем рухнул на камни, а вспыхнувшее пламя тут же принялось пожирать его тело, распространяясь, словно живой организм, по его одежде и коже. Оставшиеся двое магов действовали быстро. Один, человек в маске, с копной седых волос, стянутый в длинный хвост, вытянул вперед руки и с силой сжал пальцы, формируя перед собой щит из воды, который с шипением встречал атаки пламени. Вторая же, молодая женщина, с кажущейся медной кожей, метнула вперед копье света, которое разрезало воздух и врезалось в центр огненного вихря. Дух взвыл, вспышкой разметав все вокруг, каменные осколки взлетели в воздух, но атака все же ослабила его. Маг в маске мгновенно сформировал потоки, которые завихрились вокруг духа, и уже через несколько мгновений они втянули остатки огня в призрачный пузырь, как бы конденсируя его пламя в узел из магии. С последним ревом дух исчез, словно был засосан в пустоту, оставив после себя лишь запах горелого металла и магии. Наблюдая за всем этим, Андрей прижался к стене, прячась в тени разрушенной колонны. Он видел, как расплавленный металл на теле демона-мага начал медленно остывать. Тот был еще жив, дышал прерывисто, попытался встать, но его рука тут же дрогнула и соскользнула по камню, оставляя черный след обожженной плоти. Он тихо стонал, но другие маги даже не обернулись. Человек в маске прошел мимо и бросил без особого сочувствия. «Сам виноват, мы предупреждали, здесь нельзя наступать на печати». А молодая женщина, утирая кровь с брови, фыркнула. «Еще и жрет больше силы, чем дает. Оставь его, нечего тянуть балласт, он свое уже отработал. Вперед!» Они просто пошли дальше, даже не бросив пострадавшему зелья лечения, не попытавшись наложить повязку или плетение исцеления. Будто демон был уже мертв для них. Вот как они поступают с товарищами. Неудивительно, что они так рвались в храм в одиночку. Видимо, каждый из них ищет свою выгоду и не собирается делиться. А этот демон просто очередная ступень, которую они перешагнули. Скорее всего, он точно так же поступил бы с ними. Думая об этом, Андрей молча выжидал, не вмешиваясь. Он знал, что, если сейчас поможет, его заметит, а пока ему нужно идти дальше. Но часть его все же задержалась взглядом на израненном существе и умирающем. В узком коридоре, пропахшем древней пылью и старой кровью, у стены сейчас лежал демон-маг, один из тех троих, что первыми прошли через портал. Его спина была сожжена, а лицо изуродовано брызгами чужой магии. Он пытался ползти, оставляя за собой темную полосу, но, похоже, что силы его окончательно покидали. Его тяжелое дыхание, с хрипами и надрывами, вырывалось из его обожженных губ. Он пытался поднять голову, и в тот момент, когда Андрей подошел ближе, его мутный, затуманенный взгляд столкнулся со взглядом парня. Лоб мага был покрыт кровавой испариной, а губы тя зашевелились, будто он пытался что-то сказать, но ни один звук так и не сорвался с его горла. И именно в этот момент его тело дернулось в последней судороге. Его когтистые пальцы резко сжались, будто в попытке ухватить ускользающую нить жизни, и замерли. Свет в его глазах медленно угас, оставив в зрачках только бездонную пустоту. И сейчас Андрей стоял над телом, не испытывая ни жалости, ни отвращения. Он понимал, что в этом месте, в глубинах забытого мира, промедление и сентиментальность означают смерть. Он все равно бы умер, а я могу использовать то, что у него есть. Это просто перераспределение ресурсов. Мысленно хмыкнув, он быстро присел рядом, извлекая из-за пояса мага небольшой артефакт, резной черненый диск, в центре которого медленно вращался символ пламени. Возможно, фокусировщик силы. Возможно, даже какой-то компас. С этим всем он разберется позже. Из нагрудного кармана он достал тонкую, хрустальную пластину, одну из тех, что связывались с магическим резервом владельца. Такой предмет часто использовали для хранения коротких записей или усиления определенных плетений. Пластина была почти полупрозрачной, но в ее глубине поблескивали микроскопические рунные цепи. На поясе Андрей нашел небольшой набор эликсиров, каждый из которых был запечатан в стеклянный флакон с защитными знаками. Цвета у них были разные, от темно-зеленого до светло-синего, а на крышечках были гравировки. Устойчивость, восстановление силы, стабилизация. Далее, перчатка, на первый взгляд ничем не примечательная, но пронизанная нитями магического серебра, видимыми лишь при внимательном взгляде. Судя по легкому, почти незаметному аурному шепоту, она усиливала контроль над стихиями. На другом запястье мага висел амулет, круглый, с вкраплениями янтаря и обугленного железа, внутри которого крутилась застывшая вспышка света. Это явно было хранилище энергии. Все эти предметы активны, но я не могу рисковать. Их нужно изучать. Сначала понять, как они устроены, как они защищены, а уж потом применять. Но как трофей они мне вполне подойдут. Потом он аккуратно снял сумку с бедра погибшего, тяжелую от внутреннего каркаса и защитных пластин. Внутри оказались записки, несколько кристаллов с энергией, несколько тех самых камней духа и пара артефактов без маркировки. Все это были явно личные вещи этого демона, мага. Все это он сложил в собственный браслет, хранилище, оставляя у себя под рукой только те предметы, что не излучали нестабильную магию. Перед тем, как уходить, парень бросил последний взгляд на безжизненное тело мага, на его закатившиеся глаза и окоченевшие пальцы, все еще пытавшиеся схватиться за край стены. Один из тех, кто охотно бросил бы других под клинок ради выгоды, теперь сам стал добычей. Тихо хмыкнув, Андрей не произнес ни слова, в этом не было смысла. Вместо этого он поднялся, снова накинул капюшон на голову и, перебросив сумку через плечо, пошел дальше вглубь древнего коридора, туда, где стены начинали покрываться живыми нитями энергии, а пол становился все более гладким, почти зеркальным, словно сам мир становился орудием испытания. Впереди его ждало нечто большее, чем просто магические артефакты. И теперь, вооруженный находками и обостренной интуицией, он был к этому готов чуть лучше, чем минуту назад. Этот своеобразный лабиринт, в который они попали, был вовсе не таким, каким мог бы показаться на первый взгляд. Это было не просто место, это была структура, сотканная из магии, памяти и древней воли, все еще дремлющей в недрах земли, среди переплетенных арок, склепов и затаенных ловушек. Каменные коридоры не просто вели вперед, они постоянно менялись. Иногда это было почти незаметно. Легкий сдвиг стены, изменение узора на полу, и только внимательный взгляд или обостренная интуиция могли подсказать, что что-то пошло не так. Те самые двое одаренных, за которыми следовал Андрей, сейчас шли практически вплотную друг к другу, не торопясь, с явной опаской. Их поведение отличалось точностью и ритуальностью, словно они не просто шли, а исполняли древний танец осторожности. В руках одного из них, рослого мага в маске, сейчас находился другой артефакт, продолговатая призма, инкрустированная рунами и обвязанная тонкой проволокой из серебра. Этот предмет медленно вращался в воздухе, испуская редкие импульсы света. Он не показывал точную карту, он просто реагировал на активную магию поблизости. Когда энергия начинала сгущаться, артефакт замирал, будто в нерешительности, и вспыхивал насыщенным синим или тревожным алым. «Слева», — коротко бросал этот маг. «Обходим», — тут же спрашивала молодая женщина, что шла рядом. «Нет, идем медленно. Энергия нестабильна, но не реактивна». Они двигались так, словно шаг за шагом проходили по хребту спящего зверя, зная, что любое неловкое движение может пробудить настоящую катастрофу. Ведь плетения здесь были практически везде. В полу, в потолке, даже в воздухе, казавшимся иногда вязким, как туман. Порой этот артефакт сигнализировал тревожно, и маги замирали, готовя защитные щиты и боевые плетения, но ничего не происходило. Значит, или ловушка отключена, или слишком древняя, чтобы сработать, но все равно реагирует на присутствие. Значит, все еще жива, размышлял Андрей, скрываясь в тени поворота и глядя на все с расстояния. Все это время он шел немного в стороне, держась с настороженностью, чтобы не попасть им на глаза. Его путь был сложнее. Он не имел подобного артефакта, но видел больше. Его зрение, натренированное по другой методике, позволяло замечать перепады плотности энергии, переходы в структурах, движение невидимых волн, Все это позволяло ему угадывать поведение плетений, как шахматист угадывает следующий ход противника. Несколько раз он замечал, что артефакт этих магов давал сбой. Один раз маг чуть было не шагнул на ловушку, притаившуюся в виде светящегося круга на полу. Лишь инстинкт или внезапное сомнение остановили его, и он отпрянул, а затем яростно ударил артефактом о камень, пробормотав сквозь зубы: «Зараза, такое чувство, будто кто-то вмешивается. Магия здесь какая-то дикая». Женщина рядом молча кивнула, и лишь беззвучно водила пальцами по амулету на шее, что-то вычитывая губами. Она словно ощущала, что не все, что происходит, поддается логике. «Не понял. Они что, не знают, куда идут? Они следуют за шорохами и вспышками. А я иду по следу их ошибок. Но пока что, они открывают дорогу». Внезапно, словно получив какую-то догадку, подумал Андрей. Они постепенно шли все глубже в этот лабиринт. Потолки стали выше, арки готичнее, а стены были покрыты странными барельефами, словно тут не просто стояли залы, а велась постоянная работа, ритуальная, системная, постоянная. Воздух насыщался пряным привкусом тления и древней силы, что не имело цвета, но давало о себе знать каждым шагом, каждым дыханием. И сейчас Андрей чувствовал, как сам лабиринт затаивается, подстраивается под идущих и будто смотрит на него, не на них, а именно на него. И это вызывало холод по коже. Что-то меня тут узнало или ждало, и почему я не почувствовал это раньше? Он медленно сжал рукоять костяного клинка, который все так же находился у него за спиной. Впереди вновь замерцал алый свет артефакта. Значит, еще одна преграда возникла у них на пути, и эта парочка вновь замерла, начиная готовиться к очередному обходу. А Андрей лишь усилил концентрацию. Он знал, что рано или поздно этот лабиринт испытает их по-настоящему. Плотный полумрак подземелья начал рассеиваться. Далеко впереди тускло засветилось что-то, не пламя, не магия, а странное, ровное сияние, которое исходило не от воздуха, а будто от самого пространства. Два мага, те самые, что прошли сюда через все эти ловушки, медленно вышли из бокового прохода, остановившись у массивной каменной конструкции. Это место было чем-то похожее на алтарь, почти полная копия того самого, что располагался в зале под разрушенным храмом. Те же символы на пьедестале, те же гнезда для кристаллов камней духа, и та же магическая тишина, витавшая вокруг. Оба магических искателя на какое-то время застыли. Один из них, тот самый в маске, шагнул ближе, пригляделся и пробормотал: «Это он. Похоже на выход, или, по крайней мере, следующий этап». Но он потянулся к алтарю, попытался что-то активировать, но магические гнезда остались мертвыми. Пусто. Тут же выдохнула молодая женщина, более внимательно осматриваясь по сторонам. Естественно, тут же уже очень давно никого не было, возможно, даже не одну тысячу лет. Она тяжело опустилась на край каменной платформы и провела рукой по лбу. «Мы использовали все, что было, чтобы попасть сюда. Все духовные камни у демона были запасные», — внезапно вспомнил маг в маске. «Еще три, или даже четыре, были». Лицо женщины-мага потемнело. «Но он погиб там, когда мы оборонялись от того огненного духа. Крепкий был ублюдок. Жаль, что мы не подумали сразу забрать у него все. Поторопились». На какое-то время оба замолкли. «Значит, назад?» — устало спросил старший маг. «Через весь этот ад, назад. И лучше, быстро, пока твари не набежали на остаточную магию». И, все же приняв такое решение, они решительно направились назад, по уже проверенным коридорам. Все это время Андрей стоял в глубине бокового прохода, замерший за выступом магической скалы. Он видел их силуэты и слышал каждое слово, и был совершенно спокоен. Вовремя отступив в сторону и спрятав свою ауру под плетением подавления, которое он так часто использовал все последние дни, он пристально наблюдал за тем, как эти двое магов, с угрюмой решимостью, развернулись и пошли обратно, по тем же тропам, по которым они пришли. Один из них даже проклинал вполголоса весь этот поход и отсутствие нормальной разведки. Андрей медленно выдохнул. «Значит, это и правда еще один портал, или артефакт активации, выход, или путь к центру всего комплекса. Но у них нет энергии, и им придется возвращаться». А это значит, он дождался, пока их шаги окончательно не затихли в глубине, и только тогда вышел из укрытия, подойдя ближе к алтарю. Магическая платформа действительно казалась мертвой. Гнезда для кристаллов, в форме трехлучевой звезды, с аккуратными пазами и внутренним сиянием, были пусты, но отзывчивы к присутствию силы. Он провел пальцами по одному из них. Если я найду нужный кристалл или добуду его из другого источника, я смогу активировать это раньше них, или же использовать другой способ. Но прежде, чем он что-либо предпримет, ему нужно было осмотреться. У него было преимущество, он остался здесь, когда они ушли, и сейчас это была его территория. Внутри древнего коридора, проложенного в утробе затаившегося магического храма, Андрей устроился у стены. Он присел, поставив рядом трофей, снятый с тела демона, павшего во время сражения у руин. Было темно, но в воздухе по-прежнему витали слабые искры магии, а в его пальцах слабо пульсировала сила, подсказывая, что в найденных предметах нечто необычное. Он аккуратно разложил все на каменных плитах пола, освещая предметы всполохами тусклого плетения света, свернутого до предела. В числе прочих предметов его внимание сразу привлекла небольшая шкатулка, покрытая черновато-зеленым лаком с тонким рисунком, напоминающим древесную кору. По углам миниатюрные бронзовые вставки, отлитые в виде демонических когтей, удерживающих края шкатулки. Посередине крышки располагался вырез из серого нефрита, внутри которого переливался символ, спираль, уходящая вглубь. Андрей нахмурился. Это была пространственная шкатулка, не просто хранилище, а артефакт с расширенным внутренним карманом. Он провел пальцами по гравировке, ощущая, что на шкатулке нет привязки, ее хозяин либо не успел наложить связь, либо намеренно оставил ее чистой. Пустая связка, без подписи. Отлично, шепнул он, и осторожно активировал плетение раскрытия. Слабый шелест, и крышка с легким сопротивлением подалась вверх. Изнутри повеяло странной прохладой, будто он приоткрыл не ящик, а дверцу в подвал. Свет от магического фонарика, плававшего рядом, проник внутрь и отразился от внутреннего содержимого. Внутреннее пространство оказалось в несколько раз больше внешнего объема, возможно, размером с полноценную солдатскую палатку. Все лежало на аккуратных секционных полках и ковриках, будто сам демон был крайне педантичен или просто не любил беспорядка. Сначала Андрей аккуратно извлек оттуда несколько плотно закрытых контейнеров. Открыв один, он обнаружил вяленое мясо с синеватым отливом, видимо, плоть какого-то ящера или болотного зверя. В другом – сушеные грибы и зерновой хлебец, с вплавленными в корку каплями магического масла, для сохранности. Все это несло в себе легкое послевкусие демонической алхимии, вполне съедобно, но для обычного человека могло показаться чересчур насыщенным. Рядом стояли два десятка пузатых кувшинов из темной глины, запечатанные сургучом с магической вязью. Когда Андрей едва прикоснулся к одному, шепчущая вибрация пробежала по пальцам. Именно так он понял, что это была магия сохранения. На каждом горшке был обозначен символ. Туман душ. Он слышал о таком, вино, настоянное на сладких травах и каплях сока цветов из пустоши. Один глоток может успокоить панику и ускорить восстановление ментальной силы. Также там имелись и спальные принадлежности. Свернутый плотный плед из шкуры морского змея, невероятно легкий, но теплый даже на ощупь. Рядом разборная походная подстилка, ткань которой была пронизана нитями из паутины ледяных пауков. Она могла нагреваться при активации простейшего заклинания огня. Были тут и деньги, и даже драгоценности. На нижнем ярусе шкатулки Андрей обнаружил десяток кошельков, каждый из которых был зашит рунами невидимости. Он развязал один, там были круглые монеты, из серого сплава с изображением демонической головы, но среди них было и несколько золотых, с ярко-синим вкраплением магического металла, а это уже международный обменный эквивалент, признаваемый даже в нейтральных городах. Рядом мешочек с кольцами, амулетами, бусами, части из которых Андрей сразу же отложил в сторону. Некоторые ярко светились магическим жаром, и их еще предстояло исследовать, но он видел там кольцо с плетением воздуха, амулет-печать с защитой от ментальных атак и серьгу со следом аурного сканирования. Возможно, она использовалась как маяк или передатчик. А на отдельной бархатной подставке, в деревянной коробке с резьбой, лежали 20 духовных камней разного размера, но каждый, сияющий внутри живым светом, от приглушенного янтарного до ярко-голубого. Один, размером с орех, вибрировал силой, словно внутри клубилась энергия средней школы магии, и мог бы легко восстановить до половины сил даже опытного мага. А вот и настоящая удача, глухо прошептал Андрей. Если они действительно не были привязаны, значит, все это теперь мое. Он аккуратно уложил все обратно, за исключением одного из камней, амулета и пары кусков мяса. Закрыв шкатулку, он осторожно убрал ее в тень, ближе к своему рюкзаку. Теперь он знал точно, тот погибший демон был не просто бродягой, он был хорошо обеспечен, подготовлен и, судя по всему, принадлежал к влиятельной структуре или клану. Но теперь он был мертв, а все, что было с ним, теперь служило выживанию Андрея. И если за этим всем кто-то придет, подумал он, кидая быстрый взгляд в сторону коридора, пусть сначала попробуют выжить здесь, как я. Немного нервно сжав амулет в руке, он поднялся, ощущая в теле обновленную энергию. Пора было двигаться дальше. Некоторое время он все же постоял в глубине скрытого зала, скрытого за магической дверью, окруженной тенью и первобытной тишиной. Он чувствовал, как стены вибрируют от присутствия магии, старой и густой, словно она просачивалась из самого камня. Перед ним высился алтарь, высеченный из цельной глыбы темного обсидиана, со странными, полустертыми глифами на боковых гранях, сияющими слабым внутренним светом. Центральная чаша, встроенная в вершину, явно служила фокусом или приемником магии. Над ней располагался разъем в форме шестиугольной впадины с углублениями под энергетические каналы. Это была гнездовая ячейка, сделанная специально для вставки артефактов силы, и Андрей понял, что именно сюда должен быть вставлен духовный камень, что теперь должен был запустить портал. Парень медленно опустился на колено, снял рюкзак и, расстегнув один из защитных кожаных клапанов, аккуратно достал темный полупрозрачный кристалл, пульсирующий мягким зеленовато-золотым светом. Камень ощущался в руке живым, внутри него медленно пульсировала жидкая, тяжелая сила, как кровь внутри сердца. Вот и настал момент. Один камень, один проход, так говорили в записях. Значит, времени на размышления не осталось. Он медленно поднес духовный камень к разъему, и сразу же почувствовал, как алтарь ожил, едва защелки сомкнулись на его гранях. Стена позади него дрогнула, в воздухе поплыли потоки маны, скручиваясь в слабые спирали. Как только он вставил камень в ячейку, плавно и до конца, тот вплавился в гнездо, словно был частью давно забытого механизма. В этот же миг глифы на алтаре вспыхнули ярче, и Андрей едва успел отпрянуть, когда по залу пронесся гул, тяжелый, низкий, как выдох какого-то подземного зверя. С центра чаши поднялся сияющий вихрь энергии, сворачивающийся в спираль, устремляющуюся вверх. И, наконец, в центре зала, прямо над мозаичным кругом на полу, возник портал, тонкое мерцание, как рябь в воздухе, постепенно уплотняющийся в четкий овал. Практически сразу он почувствовал, как камень в алтаре буквально выгорает, и даже распадается, отдавая всю свою силу. Энергия вытягивалась из этого природного вместилища, аккумулятора фактически до последней капли. Это подтверждало старую догадку. На одного разумного, один камень, больше, не выдержит механизм. Именно в этот момент Андрей краем уха услышал отдаленные шаги и голоса, доносившиеся из глубины лабиринта. Видимо, те самые маги, судя по всему, все же обнаружили тело погибшего спутника и сейчас спорили, что им теперь предстояло делать дальше. У них займет еще немного времени, я должен воспользоваться этим. Потом он взглянул на портал, он был нестабилен, но уже держался. Легкое дрожание по краям, фиолетовые и янтарные прожилки магии, это было не окно, а проколотое отверстие в ткань пространства, ведущее куда-то вглубь, куда-то дальше. Если я не пойду сейчас, второй попытки не будет. Вскоре они вернутся сюда и могут увидеть активированный алтарь и меня, а мне это совсем ни к чему. Приняв такое решение, он решительно шагнул к порталу. В последний момент повернулся, взглянул на камень духа, вставленный им в алтарь. Тот уже растрескался, а магия из него вытекала все медленнее. Так, мне явно стоит поторопиться. И с этим он, не колеблясь больше ни мгновения, вступил в портал, чувствуя, как пространство вокруг него изгибается, как стены мира исчезают, унося его вглубь этого странного места, которое некоторые называли гробницей богов. Второй уровень. Андрей сделал шаг, и едва перепад света от портала скользнул по его плечам, он ощутил, как мир вокруг него резко изменился. Сначала это была тишина, абсолютная, будто кто-то вырвал саму суть звука из пространства. Затем, ощущение невесомости, как будто он не стоял, а зависал в точке. И действительно, оглянувшись, он увидел, что под ногами больше нет пола, лишь плотная золотисто-серая платформа, словно высеченная из лунного камня, зависала в пустоте, прочно, но без опоры. Он медленно выдохнул и оглянулся. Перед ним раскинулся невероятный пейзаж, нарушающий все законы физики, знакомые ему до этого. Это было пугающее и завораживающее пространство, где сами куски реальности парили в пустоте. Огромные глыбы камня, подобные обломкам когда-то величественных скал и древним руинам, парили в воздухе, вращаясь на месте или медленно скользя по извилистым, невидимым траекториям, оставляя за собой тонкий мерцающий след, будто кометы. Колонны, поросшие фиолетовыми мхами и рунами, вырастали из пустоты и сгибались в немыслимые дуги, и в некоторых из них Андрей видел движение, возможно, сквозь них циркулировала магия, или нечто живое. Высоко над ним плавали островки, кусочки платформ, некоторые из которых имели вид полноценных залов, галерей и даже лестниц, ведущих в никуда. Но Андрей ясно видел, что в этом хаосе было структурное строение, взаимосвязь, а где-то в отдалении виднелась гигантская арка, зависшая на границе реальности. Она пульсировала, и каждая вспышка открывала размытые образы, возможно, то были воспоминания мира или отголоски других измерений. Сейчас Андрей чувствовал, как все вокруг насыщено плотной, вязкой магией. Она была разных спектров, и буквально текла по невидимым жилам воздуха, как кровь по венам древнего гиганта. Он осторожно потянулся своим восприятием, после чего явственно ощутил тот факт, что здесь нет одной доминирующей стихии. Это место впитало все. Здесь точно была магия, первородная, искаженная гравитация. Андрей аккуратно присел и коснулся платформы. Та твердо держала его, и даже слегка подалась под его весом, как живая ткань. Но стоило ему сделать шаг, и он ощутил, что тело словно теряет верх и низ, как будто каждый участок пространства имел свое направление гравитации. Вдалеке он видел, как одна из колонн разламывается пополам, ее часть всплывает вверх, делает виток и входит в другую, висящую платформу, перевернутую вверх дном. И на той платформе, в перевернутом состоянии, что-то двигалось.